Глава 56. Правда и шоу начинается. Лика. «Ладно, Одинцова, с вами я потом разберусь». Зловеще бросает Георг и пытается за Сашкину спину прорваться. В глаза мои бесстыжие посмотреть, я так понимаю. «А с тобой, Анж, будет отдельный разговор». «Ой, боялись мы, как же. Трясусь от страха». «Все, хватит». Встряхивает его, как щенка Одинцов. Разговор ведется очень тихо, все же выставка, мероприятие, павильон огромный, людей много, в толпе потеряться легко, но наша троица настолько колоритна, что на нас оборачиваются. Ну да, Георг и Одинцов высокие, статные, привлекательные, да и я не из цирка уродов вышла, к тому же при параде, так что еще немного экшена, и вокруг соберется толпа с попкорном уши греть. «Ты лучше бы за входом поглядывал», — советует мой мудрый медведь. «Глядишь, и пропажа объявится». «Ну а дальше по обстоятельствам. Не мне тебя учить». «Ребусов, это же надо, Ребусов!» Бормочет брат и что-то еще непечатное добавляет, но пылкий монолог послушать не дают. Одинцов твердой рукой водит меня подальше от Георга. «А в чем Ребусов-то провинился?» Сгорают любопытство. «Гоша явно не в себе. Давненько я его таким не видела. Все хихи да ха-ха». «Это давняя история», — хмыкает Сашка. «Соперники в бизнесе. Когда-то мы начинали вместе, дружили». Ели с одной тарелки, строили планы. В какой-то момент пути дороги разошлись. Ребусов утащил с собой пару идей и талантливого программиста, что позволило ему подняться и стать партнером Набокова, который уже к тому времени был достаточно серьезной фигурой в мире компьютерных технологий. Вор, короче, ваш Ребусов. Некоторые вещи хоть иногда нужно называть своими словами. Получается, я зефирку в руки врага вручила. Зефирку? Одинцов иронично приподнимает бровь. Я думала, что уже разучилась краснеть. Оказывается, нет. Ну, она такая... Пытаясь руками изобразить нечто пушистое. Воздушная. Прячет улыбку Одинцов. Только не говори ей. Прошу тихонько. Женьке, наверное, не понравится. А что, ей подходит. Издевается Сашка, но краснеть мне дальше некуда. Я сейчас, вероятно, на помидор похожа. На мне изумрудное платье. Отличное сочетание. Спелый плод в зеленых кустах. Александр Сергеевич водит меня от стенда к стенду. С кем-то здоровается, останавливается, перекинуться парой слов. Что-то спрашивает, к чему-то присматривается. Я для него тоже экспонат, тоже персональный. На меня, естественно, пялится, я улыбаюсь, сверкая ямочками, хлопаю ресницами и молчу. В дела мужчин лучше не влезать. Они большие мальчики, сами знают, что им нужно. Одинцову бы радоваться. Я для него создаю благоприятный фон, но он напрягается слегка. Хоть и чувствую я гордость в его взглядах, что он нет-нет, да бросает на меня. «Подожди, дорогой, рано ты расслабился. Я все же перед решительным шагом хочу тебя выпотрошить и проверить на вшивость. А скажи-ка мне, Александр Сергеевич, с кем ты сегодня на выставку собирался идти?» Убиваю наповал жертву вопросом, как только выдается свободная от раскаливаний минутка. Он замирает, застывает. Я за ним наблюдаю внимательно, ловлю малейшие нюансы эмоций на лице. Правда, большой босс умеет скрывать и чувства, и грешки, но я птица битая, меня не проведешь, когда я начеку. Одинцов смотрит мне в глаза, вздыхает. Глаза у него теплеют и становятся светлее, глубже. Я вижу его колебания и невольную гримасу вины, что скользит ужом. Со Стеллой. Слишком тихо и убито, но зато правдиво. Ей нужно было встретиться здесь с одним человеком. Какой-то мужчина, которого она встретила за границей. И кажется, у них все срослось без меня. Со Стеллой, значит. В груди кольнуло так, что тяжело было удержать рваный вдох. Ревниво и больно до темноты в глазах. А еще хочется расплакаться. Гормоны шалят не иначе. У нас ничего не было. Ни тогда, ни сейчас. Она дочь маминой подруги. «Мама озабочена моим холостяцким статусом. Отец болен. Мечтает женить меня поскорее, дождаться внуков, пока еще не поздно. В общем, Стелла – не совсем удачная попытка меня остепенить». Выставка, конечно, не место для таких серьезных бесед, но узел в груди развязывается потихоньку. Он сейчас говорит правду. А это так много значит. Он не соврал, не увильнул. И поэтому я ему благодарна. Не могу представить силу той боли, что обязательно накрыла бы меня, если бы все сложилось иначе. Если бы я пришла с Набоковым, а он со Стеллой, я чувствовала бы себя раненой и одинокой, несчастной и брошенной. Я бы думала, что он ничуть не лучше Миши, такой же козел, который может предавать только потому, что его женщина оказалась не идеальной, не смогла чего-то ему дать, хотя он сам даже не попытался проникнуться нашей общей проблемой. Лика, Одинцов сейчас слишком нормальный и человечный. Лицо у него настоящее, но деловой покерфейс. Я решил наши отношения не начинать со лжи. Меня обожгли его слова. Мы именно так и начали 10 лет назад. С недомолвок и... Даже не знаю, но он ничего не помнил, а я не сочла нужным рассказать. Обиделась. Гордость взыграла. Показалось стыдным навязываться. Мы потеряли 10 лет, а сейчас он хочет, чтобы мы... Ты простишь меня? Он не робкий мальчик, нет. Он виноватый медведь. Гудит тихо, и ноздри у него вздрагивают. Я... подумаю, можно? Дай мне немного времени. Ответить он не успевает, по павильону проходит волна возбуждения, усиленно щелкают фотокамеры, людское море волнуется и шумит. Не сдержавшись, я хихикаю. А вот и наша лягушонка в коробчонке приехала. Бормочу под нос пришедшее в голову сравнение. У Одинцова серьезное лицо и трясутся плечи. Совсем немного, но пляску его тела я ощущаю ладонью. Держу Сашку под руку. Они движутся по павильону, не спеша, как хозяева жизни. Набокова я узнаю по Анушке. Смотрятся они хорошо. Она – платье в колено, тонкая талия, красивая грудь, губки бантиком и лицо нарисовано рукой мастера. Он постарше, под 40, невысокий, но стройный, седые виски, нос с горбинкой и необычная, словно прорисованная линия губ. Крутой подбородок, кадык, кисти и пальцы пианиста, швейцарские часы. Никакого костюма. Джинсы, рубашка, джемпер. Но мой наметанный глаз в курсе, сколько это стоит. Миллиардерам, наверное, можно нарушать каноны. Я ожидал чего-то более помпезного или скучного, консервативного, как принято в бизнесе. Набоков выбивался из моря белых воротничков и строгих костюмов и приятно радовал глаз. Неожиданно. Чуть позади плывет Зефирка. Сашка фыркает. Нежно-бело-розовое, просто в точку прозвища. Под ручку, я так понимаю, с Ребусовым. Угловатым, нескладным циркулем. Все в нем чересчур. Рост, худоба, угловатость, черт. Кадык настолько велик и остр, что кажется еще немного, и прорежет кожу, чтобы выбраться наружу. И глаза у него водянисто-болотные. Собственно, не дурен, но я смотрю на него с предубеждением. Зато Женька на его фоне кажется неземной принцессой. Эти тонкие руки, томный взгляд, юбочка колокольчиком. Короны не хватает. Собственно, ничего из ряда вон выходящего. Если бы не Георг с побелевшим от ярости лицом. Интересно, это реакция на Ребусова или брата штырит от Зефирки, что опирается тонкими пальчиками на худую руку его врага?